Пришел секретарь, сказал, что звонит канадский посол. Бивербрук просиял. «Вы слышите? Канада!» — засмеялся Бивербрук. Этот звонок воодушевил его. «Вы заметили, чем выше поднимается человек по жизненной лестнице, тем он кажется его землякам ближе. А потом наступает момент, когда они жить без него не могут, не так ли? Я иду, иду!» — закричал он секретарю, однако, покинув комнату, оставил дверь за собой открытой. «Нет, нет, для меня материнская родная земля. Я говорю, плох тот сын, который не кормит мать. Мне нужен хлеб. Я должен кормить Британию». Он вернулся повеселевший. Ему очень хотелось сделать гостей участниками разговора, который только что произошел. Именно поэтому он и оставил дверь открытой. Черчилль говорит, «Нет, с канадцами будешь иметь дело ты, и хлеб будешь просить для Великобритании ты. Ох, и скряги они эти, твои чертовы канадцы, как и подобает деревенским богатеям. Наверное, он прав. Они считают меня своим, и мне легче с ними разговаривать».